В одном черном-черном доме стоит черный-черный стол. На этом черном-черном столе стоит черный-черный компьютер. Проговаривал про себя Федя, торопливо нажимая кнопку «Пуск» на компьютере сестры Юльки, вредной, как 100 китайских мопсов. Почему мопсы вредные и почему их именно 100, Федька объяснить не мог. Но сестру характеризовал именно так и никак иначе. Если Юлька увидит, что он без ее разрешения шарит по интернету, «Пиши пропало!» Крик поднимется на весь дом. Папа сразу демонстративно поднимет брови и сделает громче телевизор, а мама произнесет свою любимую фразу: «Будете ссориться, выброшу компьютер в окно». Но все знают, что компьютер в окно не вылетит, за него деньги плачены, а мама пошумит-пошумит и уйдет в кухню готовить ужин. День выпадал на редкость удачный. Юлька еще не заявилась из своего педагогического университета, в котором она училась на 4-м курсе. Мама и папа задерживались на работе, а компьютер, вот он, стоит, голубчик, отблескивает черной клавиатурой и призывно мигает зеленым глазом, приглашая с головой погрузиться в новую игру с приключениями, стрельбой из огромных бластеров и головокружительными погонями. Про игру рассказал Данька Мальков на уроке математики. Он же посоветовал, как зарегистрироваться, чтобы сразу попасть на второй уровень. Федины пальцы с обкусанными ногтями уверенно нажали нужные клавиши, замедлив ход у кнопки Enter, и щелкнули мышью на ярлычок почты, чтобы проверить, прошла ли регистрация. Письмо пришло, нарисовавшись жирной единичкой напротив его мейла, и Федор в предвкушении потер руки. «Yes! Сейчас узнаем пароль для входа!» Открывшееся письмо выглядело так странно, что у Феди захватило дух. Неужели его сразу вывели на высший уровень, полный тайн и загадок? Но, прочитав текст несколько раз, он задумчиво поскреб коротко остриженный затылок и призадумался. Полученное письмо к игре явно не относилось. В почту пару раз попадали чужие письма, а все потому, что у него мейл с цифрами, которые легко перепутать. «Примитивный», — так презрительно отозвалась Юлька, готовая прицепиться к любому Федькиному делу. «А зачем мудрить, если в коротком электронном адресе 6b13@email.ru можно зашифровать всю свою нехитрую биографию? Федор Румянцев, 6Б, класс, 13 лет. Ты бы еще написал «курносый и толстый», — съязвила сестра, когда он объяснил ей систему выбора мейла. «Сама ты толстая и курносая», — обиделся Федор, глядя на высокую стройную Юльку, вечно крутящуюся у зеркала. И добавил, зная, чем больнее уколоть сестру: «К тому же хвостистка». Удар попал в цель, и Юлька сразу сникла, словно проколотый воздушный шарик. Училась она из рук вон плохо, после каждой сессии таща за собой длинный хвост из несданных экзаменов. «Нос вытащит, хвост увязнет», — расстроенно говорила в таких случаях мама, подсчитывая, сколько придется снова платить за пересдачу. «Не хочет учиться, пусть идет в дворники», — сердито отвечал ей папа. «Если до 19 лет ума нет, то уже и не будет». Его, Федора, родители давно бы выгнали из дома, если бы он таскал столько двоек, а Юльке хоть бы хны. Родители ее поругают минут 5, а потом все равно простят. И за университет платят, и на дискотеки денег дают, и на наряды. «Это потому, что я любимица», как-то раз сказала брату Юлька в ответ на его недовольное бурчание, что у некоторых по 3 серьги в каждом ухе, а у него мобильник стыдно из кармана достать, вот-вот на части развалится. Мальчик еще раз взглянул на монитор, словно надеясь, что письмо стало понятнее. Неизвестный корреспондент с заковыристым адресом из нечитаемого набора букв сообщал: если хочешь успеть заполучить рукопись с крюками, ты должен срочно приехать в Подболотье и разыскать бабку. Будь здоров, точка, я, точка». Случайно взглянув на дату отправления, Федор недоуменно цокнул языком. «Ну и ну! Совсем сервер сглючил!» Письмо было отправлено 2 года назад. Хлопок входной двери заставил компьютерную мышь лихорадочно защелкать, закрывая окна. Палец сам собой нажал на кнопку монитора. И едва экран успел погаснуть, а вентилятор перестал шуметь, как в комнату влетела Юлька. Она с подозрением застреляла глазами по сторонам и ехидным тоном спросила: «Опять без меня комп включал?» «Очень надо. Если хочешь знать, мне дед на день рождения обещал ноутбук подарить». При упоминании деда сестра сморщила нос так, словно хлебнула уксуса из маленькой бутылочки, стоящей на кухонном столе. «Еще бы! Дед был единственным, кто с родителями не церемонился и при каждом удобном случае не забывал попенять невестке с сыном. Совсем вы девчонку испортили своим попустительством. Учится, не учится, работать, не работает, одни наряды в голове». По идее, надо было бы Юльке ответить по-мужски, чтоб не воображала, но втягиваться в перепалку не хотелось. Федор в развалочку подошел к своему письменному столу, заваленному грудой бумаг, и, подогнув ноги, рухнул на стул. Текст письма маячил перед глазами, будоража воображение, заставляя просчитывать возможные варианты событий. Почти наверняка заблудившийся мейл до адресата не дошел, а значит, загадочная рукопись, обвешанная крюками, по-прежнему находится у неизвестной бабки. Интересно, зачем крюки? Наверное, вместо замков. А вдруг крюки? Это шифр и рукопись показывает, где спрятан клад. Карандашом, попавшим под руку, Федор безотчетно нарисовал пиратский сундук, представляя, как под растрескавшейся от времени крышкой глухо позвякивают золотые монеты и перекатываются жемчужные ожерелья. Совсем недавно по телевизору показывали, как один фермер нашел на огороде ящик с серебряными слитками и купил на них трактор. Взглянув на свой стол, Федя мысленно расчистил место для компьютера, конечно, самого мощного и современного, и представил себя сидящим на новеньком японском скутере «Ямаха». Вот бы Юлька позавидовала. «Как там называлась деревенька? Вроде Подболотье?» Подперев щеку рукой, он принялся обдумывать, как узнать точно, где это самое Подболотье, и как уговорить родителей отправиться туда на каникулы. «Что-то тихо у вас сегодня», — заметила мама, мельком заглянув в детскую комнату. Длинная комнатка с одним окном была перегорожена книжным шкафом на 2 части — Юлину и Федину. На девичьей половине стояли компьютерный стол, уютная тахта с грудой подушек и высокий шкаф-пенал. Обстановку мальчишечьей половины составляли лишь секретер и узкий диванчик с висящим над ним самолетом, привязанным к кольцу. Когда Федору исполнилось 13, он собственными руками ввинтил это кольцо в потолок, а потом всю неделю выслушивал Юлькин зудеж про то, как он испортил комнату, в которую теперь стыдно пригласить друзей. И вообще, часто любила повторять Юлька с недовольным видом: «Из всех моих знакомых только наша семья ютится в двухкомнатной квартире. Все остальные живут как люди. У меня, например, будет не меньше 4 комнат. Главное — удачно выйти замуж». «Скорей бы!» — бормотал про себя Федя, блаженно представляя чудный миг, когда Юлька соберет вещи и на белом лимузине, украшенном воздушными шариками, отбудет к богатому жениху. Ради этого момента он покорно терпел разбросанные по комнате девчачьи мелочи — шарфики, гольфики, заколочки и пустые флакончики из-под лака, которые всегда не кстати оказывались на его диване. Вон у Даньки Малькова сестра уехала жить в Германию. Так Даньке теперь раздолье. Никто не мешает, не трещит по телефону над ухом и, главное, не отпускает дурацкие шуточки и не дает ненужные советы, когда не просят. Мама задумчиво окинула взглядом сидящего на диване сына, который пристально разглядывал географический атлас, и, придав голосу твердость, обратилась к дочери. «Юлия, ты помнишь? Уже 9!» Федя догадался, что на мамино замечание Юлька презрительно надует губы и изречет. «Как хорошо тем, кто один у мамы с папой!» Она всегда так говорила ровно в 9 вечера, потому что по договоренности с 21:00 компьютер был в Федькином распоряжении 30 минут. Удивительно, как он сумел дождаться 9. Вот что значит сила воли. От желания снова перечитать загадочное письмо у него пропал аппетит, а ноги отбивали чечетку. Он покосился на сестру и сказал: «Не заглядывай через плечо. Очень надо. Мне твои глупости неинтересны». Сосредоточенно насупившись, Федор открыл письмо, бдительно отслеживая Юлькино передвижение, и вгляделся в короткие строчки, убедившись, что память его не подвела, и текст он запомнил слово в слово. «Если хочешь успеть заполучить рукопись с крюками, ты должен срочно приехать в Подболотье и разыскать бабку. Будь здоров, я!» Перекинув ногу на ногу, Юлька принялась смывать лак с ногтей, наполняя комнату удушливо сладким запахом растворителя и делая вид, что полностью поглощена этим увлекательнейшим занятием. Проводя ваткой по ногтю, сестра отставляла руку в сторону и любовалась результатом. Как бы Юлька ни делала вид, что занята, Федя знал, что одним глазом она все равно косит на экран монитора, поэтому он постарался сесть так, чтобы прикрыть собой светящиеся строчки. Открывать письмо повторно Федя не стал, решив, что завтра, когда сестры не будет дома, он скопирует текст в запароленный файл и отправит письмо в корзину. Тайну надо хранить по всем правилам. На сегодняшний сеанс хватит того, что он поищет, где находится это Подболотье. Подболотье. Результат оказался неутешительным. Поисковик выдал по меньшей мере 10 подболотий во всех концах страны. Попробуй-ка угадай, какое имелось в виду. Если бы знать, из какого края пришло письмо, а так... Подболотье Рязанской, Брянской, Вологодской, Новгородской... А уж сколько живет во всех этих подболотьях бабок, и сосчитать невозможно. И ведь хранится же у какой-то из них старинная рукопись. Да не простая, а с крюками. Эти крюки никак не выходили у Феди из головы. Он так хотел заполучить таинственную рукопись, что ночью спал урывками, то просыпаясь, то снова забредая в свое сонное царство, наполненное свитками манускриптов и ярко-блестящим металлом, ввинченным в протез страшной руки капитана Крюка. Между 5 и 6 часами утра Федька пожалел, что его дед не повернут на инопланетянах, как бабушка Даньки Малькова. Даньке поехать в Подболотье или в любую другую точку России легко. Надо лишь заикнуться бабушке Свете, что, по слухам, в тех краях приземлилась летающая тарелка, или местная продавщица встретила в лесу светящуюся фиолетовую гусеницу размером с корову, и готово! Бабуля, схватив внука, рванет туда на всех парусах, не забыв прихватить с собой фотокамеру и каску. «Для соблюдения техники безопасности», как объяснила она мальчишкам. В отличие от Данькиной бабули, Федькин дед Николай Петрович в инопланетян не верит, НЛО по ночам не отслеживает, да и вообще человек он серьезный, инженер на заслуженной пенсии. Немного повздыхав и попив кваса из холодильника, Федор решил заболеть. Самое простое — начать кашлять. Не закатываться, хватая ртом воздух, а не громко покашливать, настойчиво и регулярно. Так, чтобы заметили все без исключения, даже Юлька. Что за этим последует, он мог легко просчитать. «Ребенка необходимо вывести летом на свежий воздух», — твердо скажет мама. «Делай, как знаешь», — ответит папа. И в знак полного согласия с женой уляжется на диван перед телевизором. «Николай Петрович», — обратится мама к деду, — «нет ли у вас на примете лесного местечка со здоровым климатом?» «Я знаю такое местечко», — вмешается в разговор Федор и обстоятельно расскажет, какой необыкновенно здоровый климат в деревне Подболотье и что все его одноклассники на каникулы ездят исключительно в Подболотье и никуда больше. Обдумав идею со всех сторон, Федор решил взять ее на вооружение и для репетиции хрипло покашлял, изо всех сил раздувая щеки и морщи нос, как для чихания. Спектакль удался на славу, потому что из комнаты тут же послышался мамин сонный голос. «Сколько я говорила, не пить квас из холодильника!» «Сработало! Ура!» Подпрыгнув от радости, Федька сгорбился и, волоча ноги по полу, потащился к своей кровати, не забывая еле слышно постановать и покашливать, так чтоб у мамы не осталось сомнений в том, что сын тяжело заболел. Пересмотрев при свете ночника список подболотий сверху донизу, Федя остановился на ближайшей области, честно признавшись себе, что на Рязанскую или Хабаровскую область он маму уговорить не сможет, как бы ни кашлял. А максимум, чего добьется, это банки на спину и курс уколов в одно место. Оставалось надеяться, что нужная бабка с рукописью сидит где-нибудь недалеко и из избы ни ногой. Узкая Федькина кровать с продавленным в середине матрасом легонько скрипнула под коленкой, вызвав ответный шорох из-за перегородки. Юлька ворочалась шумно, скороговоркой бормоча во сне что-то неразборчивое и грозное. Дождавшись, когда сестра затихнет, Федор свернулся под одеялом, как кот, и заснул. Проспал он почти до обеда, потому что наступила суббота, и школа была закрыта на три замка. Проснулся Федор как от зубной боли, точнее, не от самой боли, а от завывания бормашины, проникающей в самую душу. Бормашиной оказалась сестра. «Лети со мной выше неба, лети со мной, мы вместе любим делать это!» На одной ноте выпевала Юлька, мерно раскачиваясь из стороны в сторону с наушниками в ушах. Проводки плеера, подаренного родителями на день рождения, вели в нагрудный карманчик модного спортивного костюма, туго обтягивающего девичью фигурку. И Федька позавидовал, что Юльке удалась такая ловкая и стройная. Не то что он, оволень, которого одноклассники безжалостно дразнили хомяком. Кличка «Хомяк» прилипла к нему на первом уроке в школе, когда только что севший за парту Федюнька, тряхнув ровно подстриженной челочкой, громко зашуршал фольгой от шоколадки. «Это что за хомяк?» — грозно спросила молодая и красивая учительница Светлана Афанасьевна, глядя прямо на розовые щеки первоклассника Румянцева, оттопыривающиеся от забитой в рот половинки шоколадной плитки. От испуга и неожиданности Федюнькины глаза налились слезами, и он неразборчиво залопотал, размазывая вокруг рта шоколадные усы. «Я не хомяк! Я Федя из детского сада, елочка!» «Здесь у нас не детский сад», — отрезала учительница и снова принялась рассказывать ребятам, как славно и интересно им будет учиться в этой школе и как много они узнают, если станут прилежно делать уроки и слушаться учителей. Шоколадка растаяла на языке без следа. Учительница вскоре перешла работать инструктором по дзюдо, а кличка «Хомяк» так и осталась. Вот уже 6 лет отравляя Феде каждый школьный день. Сначала Федюнька плакал и пытался дать сдачи обидчикам. Ко второму классу он перестал обращать внимание на дурацкое обращение. И лишь иногда, когда слова говорились с особой издевкой, наливался краской и был готов мысленно изничтожить врага, давая себе обещание, что с завтрашнего дня начнет серьезно заниматься боксом. «Эй, хомяк, дай списать!» — шептали ему одноклассники, когда он быстро и точно решал математические задачи. «Ну, хомяк, тебя только за смертью посылать», — презрительно говорил учитель физкультуры после кросса, выводя в журнале хлипкую тройку. «В кино с хомяком? Ну уж нет, ни за что!» Сложив губы бантиком, тянула первая красавица класса, Ира Бартыненко, одаривая в кавычках коренастого Румянцева ледяным взглядом из-под пушистых черных ресниц. «Дорого бы дал Федя, чтобы пять проклятых букв Х, О, М, Я и К навсегда исчезли из алфавита. Еще он бы не возразил, если бы в один прекрасный день проснулся высоким, атлетично сложенным человеком с мужественным профилем, как у артиста Пореченкова. Вот если найти рукопись, а по ней клад, то мир вокруг точно изменится, как по мановению волшебной палочки. При мысли о кладе Федька вспомнил, что должен кашлять, и, захлебнувшись воздухом, скорбно вытолкнул лающие звуки, обозначавшее, что состояние его здоровья сильно ухудшилось. «Мам, Федька опять меня передразнивает!» Вытащив из ушей наушники, закричала Юлька. «Он всегда мешает мне музыку слушать!» «Музыку!» То, что Юлька называла музыкой, в словаре ее брата не имело названия. От Юлькиной музыки ему хотелось зажать уши. Он предпочитал слушать глухую тишину, а не бессвязные ноты, перегоняющие друг друга в диком водовороте звуков и ритмов. Музыка должна быть напевной и плавной, как река. Набрав в грудь воздуха, Федя тихонько выдохнул мелодию старинного марша, но под бдительным оком мамы вновь стал кашлять и кашлял теперь уже сильнее и дольше. Кашлялась с трудом, тем более что одним глазом Федька не забывал посматривать, хорошо ли мама его слышит. И когда, наконец, она озабоченно спросила: «Ты не заболел?», он, сдерживая ликование, ответил слабым голосом: «Нет, просто грудь что-то давит и в горле першит». А для верности диагноза добавил: «Наверное, выхлопных газов надышался. У нас во дворе школы от машин тесно». «Ну-ну», покачала головой мать и больше ничего не сказала. Но Федор знал, эксперимент по обработке родителей идет по заданной траектории, и верное начало положено. Еще пару дней кашля, и можно будет забрасывать удочку насчет летнего отдыха.